Что делать при отсутствии расплывания и возбужденности? Созерцая согласно указанному, пресекая даже малейшее расплывание и возбужденность, достигают ровного сосредоточения, лишенного неровностей, расплывания и возбужденности. Применение в это время воли или усилия является изъяном самадхи, поэтому следует культивировать противоядие равновесия. Так сказано и в средней ступени созерцания. Когда расплывание и возбужденность исчезают, и видите, что мысль спокойно держится на объекте, ослабьте усилия и пребывайте в равновесии столько времени, сколько желаете. Каким же образом применение волевого усилия становится изъяном? Сначала созерцают, обращая мысль внутрь, при возбужденности и напрягая ее при расплывании. Обретя впоследствии этого в каком-то из занятий уверенность, что расплывание и возбужденность более не возникают, продолжают остерегаться расплывания и особенно возбужденности. Если делать так, то, как сказано в двух последних ступенях созерцания, если при ровном сосредоточении применять усилия, ум становится рассеянным, то есть появляется рассеянность. Поэтому во время ровного сосредоточения нужно уметь расслабиться. Имеется в виду ослабление усилия, а не прочности удержания объекта. Поэтому равновесие культивируется не в любом случае отсутствия расплывания и возбужденности, а только после полного подавления силы, расплывания и возбужденности. Пока их сила не подавлена, равновесие невозможно. Каково же это равновесие? В общем, упоминаются три вида равновесия. Равновесие – нейтральность, ощущение. Равновесие – равное отношение, равностность, как одно из четырех безмерных. И равновесие движущих сил воли. Здесь имеется в виду последнее. Его сущность описана в уровнях шравак. Что такое равновесие? Это ровное, спокойное, естественное сосредоточение мысли на объекте, принадлежащем стезе безмятежности и проникновения, сопровождающееся радостью, подвластностью ума, отсутствием усилия и активности. Когда, достигнув такого равновесия, культивируете самадхи, в случае отсутствия расплывания и возбужденности, ослабьте усилия и войдите в это ровное спокойствие. Характеристика объекта равновесия дана в том же сочинении. Что такое источник проявляющегося равновесия? Это объект, который уравновешивает ум, и в отношении которого не применяется чрезмерное усилие. И о периоде культивирования равновесия сказано там же. Когда практикуется равновесие? На стезях безмятежности и проникновения, когда мысль не расплывается и не возбуждается. Средства порождения безупречного самадхи излагаю согласно сказанному досточтимым Майтрей в развлечении середины и крайностей. Такое состояние приводит к подавленности ума, которое исполняет все цели. Это результат применения 8 контрфакторов, избавляющих от 5 преткновений. 5 преткновений – это лень, забывание наставлений, расплывание возбужденность, неприменение воли и применение воли. А 8 контрфакторов – это источник стремления, проистекающее усердие, первопричина – вера, результат – совершенная податливость, незабывание объекта, замечание расплывания и возбужденности, проявление воли к избавлению от них и, восьмое, сохранение покоя, когда расплывание и возбужденность исчезают. Такое состояние – это преданность усердию в удалении препятствий. От него зарождается самадхи подвластного ума. Оно является источником или ногой магических сил, осуществляющий сверхъестественные способности и все другие цели. Потому и сказано о нем: исполняет все цели. Как же порождают такое самадхи? Благодаря восьми факторам, ведущих к избавлению от пяти преткновений. Пять преткновений таковы. Начальное преткновение – лень, ибо из-за нее не приступают к сосредоточению. Второе. Преткновение во время усердствования в сосредоточении. Забывание наставления, ведь если забывается объект созерцания, то нет ровного закрепления мысли на нем. Преткновение равномерного закрепления, расплывание и возбужденность, ибо из-за них невозможна подвластность ума. Когда возникают расплывание и возбужденность, то преткновение – воздержание от усилия, из-за чего те не пропадают. Преткновение – после избавления от расплывания и возбужденности – волевые усилия. Преткновение 5. Если расплывание и возбужденность рассматривать как одно преткновение, но если их отделять, то как в ступенях созерцания преткновение 6. Противоядие от них 8 контрфакторов. Противоядие от линии 4. Вера, стремление, усердие и совершенная податливость. Противоядие против забывания объекта, расплывание, возбужденности, неприменение и применение воли, внимательность, бдительность, которые замечают расплывание и возбужденность, волевые усилия и ровное спокойствие соответственно. Они уже подробно описаны. Все эти противоядия – лучшее средство для осуществления самадхи. Поэтому их описывает великий наставник Камалашила в трех ступенях созерцания. И другие великие индийские ученые их излагают во многих местах текстов, касающихся осуществления самадхи. Они указаны и в толковании «Светоча на пути», в разделе об осуществлении безмятежности. О них говорили в общих чертах и предшественники, учителя традиции постепенного пути. Однако желающие освоить медитацию – часто не знают этих средств. Поэтому здесь они подробно изложены. Не надо думать. Их рекомендуют все руководства, в которых учат сосредотачивать ум, достигать самадхи, устраняя расплывание и возбужденность посредством внимательности и бдительности. Поэтому они свойственны философской колеснице, но не нужны мантре. Они общие, поскольку о них говорится даже в Анутара-йога-тантрах, а именно во второй главе первого раздела прославленной Сампуты. Нога магических сил, поддерживающая и избавляющая от лени контрфактор самадхи стремления, жиждется на уединении, бесстрастии, воздержании и управляется подлинным устранением преткновений, то есть созерцанием без чрезмерной вялости и энергичности стремления. Так сказано и о трех других самадхи – усердия, анализа и мысли. Эти самадхи уподобляются ногам, потому что являются основой осуществления магических сил и других достоинств. Поэтому это ноги магических сил. Двери их осуществления 4 – сильное стремление, долгое усердие, исследование объекта, приводящая к достижению соответствующих самадхи, самадхи стремления, самадхи усердия и самадхи анализа, а также четвертое, посеянное в уме в прошлых жизнях семя самадхи, благодаря которому без усердия достигается полное сосредоточение, называемое самадхи мысли. Так объясняется в толковании Средины крайностей и в других сочинениях. Чрезмерная вялость – это чрезмерное расслабление, а чрезмерная энергичность – слишком большое напряжение. То есть нужно созерцать без этих двух.